Так много вопросов, требующих обсуждения. И все лишь для того, чтобы человечество, люди, могло почувствовать, где оно находится, и по достоинству оценили мое творение, материальный мир. Много вопросов, но один из важнейших есть понимание и принятие чувства любви. Для человека очень важно понять, что же это такое любовь, правящая людьми, миром и определяющая тот энергетический фон Земли, который я так долго жду от вас. Если задать вам вопрос о любви, то ответов и объяснений будет так много, что в этом калейдоскопе может и затеряться истина, и истинное понимание или объяснение чувства любви. Человек, испытавший этот поток эмоций и чувств, уже никогда не забудет это состояние возвышенности, полета, и будет стараться поддерживать это чувство или состояние всеми возможными способами. Любовь есть состояние полета души, когда, почувствовав свою половину и испытав великую гармонию единения, от чувства достижения этого баланса начинает ликовать душа, повышая частоту вибраций до высот тонких миров. Значит, любовь — это еще и чувство гармонии двух миров, двух начал, когда два мира, мужская и женская энергии, достигают при соединении совершенства. Достижение совершенства есть процесс энергетического единения, когда внутреннее состояние баланса энергий приобретает высокое звучание, видимое как энергия любви, раскрывающая дары и таланты, дарованные мной человеку. Любовь есть энергетическое объединение двух начал, и есть поток энергии баланса сил, выделяемый в космос в виде самой сильной, а значит и плотной энергии созидания. В этом отношении сильнее энергии любви нет ничего на свете. Ее поток не только самый мощный, но и самый положительный, открывающий кладовые души человека. Чувство любви есть ключ от души человека, есть состояние восторженности и мечты. Поэтому чувство любви или просто любовь есть состояние мечты, есть состояние нереальности материального мира, есть будущее, предсказать и приблизить которое без любви невозможно. Чувство любви есть состояние творчества, причем творчество не научного или технического, где главенствует разум, а состояние творчества души, а это значит внутреннего мира человека. Чувство любви есть состояние творчества тонкого мира в материальном мире, потому что творящая душа, как вы помните, находится постоянно там, в тонких мирах. Чувство любви раздвигает горизонты возможностей человека, заставляя материю быть рядом с духом и объединяя усилия переводить человека в четвертое измерение — пространство. Четвертое измерение или пространство, с которым людям вскоре придется столкнуться при квантовом переходе, есть пространство любви и гармонии, баланса сил, энергий. Это значит, что чувство любви есть великая гармония чувств, формирующая новое пространство восприятия мира, когда возможности чувств позволяют увидеть те, пока виртуальные грани мира, которые раздвигают возможности восприятия мира человеком. Это значит, что любовь раздвигает границы возможностей человека и позволяет познать то, что временем закрыто и никогда недоступно обычному человеку. Человек, испытавший истинное чувство любви, не только самый счастливый человек, проносящий через всю свою жизнь это чувство волшебства и открытых возможностей, но и самый наполненный человек, несущий окружающим людям чувство добра и гармонии этого многогранного мира. Только одно это чувство способно примирить все конфликты человеческого общества и стать критерием мира и единения всех людей. Только это чувство любви способно усадить за один стол все конфликтующие стороны мира, всех людей, независимо от национальности или религиозного направления. Чувство любви выше всех чувств, потому что даже в вере, в истинной вере, человек не может не любить. А если нет этого чувства любви, то и нет веры, или она не истинная. Любовь или чувство любви есть мир счастья и есть будущее людей, переходящих в шестую расу, расу новых, уникальных способностей человека. Но самое главное, чувство любви все же есть чувство гармонии двух начал, мужского и женского. Есть чувство гармонии душ. Человек может сколько угодно влюбляться, но это чувство влюбленности и радость жизни нельзя путать с великим чувством любви. Когда я уже говорил, душа или души ликуют от радости встречи, когда человеческие проблемы материального мира уходят на второй план. Человек или душа человека, которому посчастливилось найти свою вторую половину, что, поверьте, происходит крайне редко, выделяется из толпы хотя бы тем, что воспринимает этот мир как рай, в котором все подчинено этому чувству взаимопроникновения душ. Души людей, нашедшие друг друга, формируют идеального человека будущего для тонких миров, а это значит и для тонких, звенящих энергий высокого полета. Любовь есть тонкий мир, есть гармония этого тонкого мира здесь, на Земле. Есть то, что меняет материальный мир. Есть то, что меняет людей. Есть то, что дает надежду на спасение души. Есть то, что открывает кладовые души человека. Теперь представьте себе, разве я мог отказаться от этого состояния и не ощутить это чувство любви, когда все материальное происходит в тонких мирах, где полет чувств сродни моему состоянию, где возвышенность есть реальный мир счастья. Любовь есть тонкий мир в вас, который не дается каждому в суе, а дается только тому, кто подготовлен для любви годами страданий, падений, когда человек открывает в себе и в своей половине огонь, свет великой гармонии и счастья.